Трудно представить себе, что вся земная жизнь человека есть не что иное, как мираж личной Майи. Но достаточно вспомнить события какого-нибудь дня лет 20 тому назад, как временность и призрачность того, что было когда-то, станет совершенно очевидной. Было, прошло и поросло былью. И порастет все то, что в данный момент занимает сознание внешними впечатлениями. И порастет вся личная жизнь данного воплощения. От всего останется лишь то, что собрано этой личностью для своей бессмертной триады. Оно и будет самым нужным и самым ценным, что остается человеку от его жизни земной. Поэтому собирать можно еще более ревностно, заботливо и настойчиво. Элементы неприходящего, накапливаемые в чаше, откладываются в ней интенсивно и напряженно, если все сознание сосредоточено на этой задаче. Нужные книги дают материалы, а также и размышления. Именно размышления над проблемами бытия человека особенно способствуют процессу накопления чаши. Продуманное, а главное прочувствованное, запечатлевается крепко. Если праздное слово и праздная мысль разрушительны, то сознание для них должно быть закрыто. Велик вред многословия и велик вред празднословия, но еще более велик вред от безответственных мыслей, ведь они запечатлеваются в свитках Акаши, чтобы когда-то за каждую человек дал ответ. Продумана нехорошая, безответственная мысль и даже выражена словами, и человек о ней совершенно забыл. Но не забывает пространство. И когда время приходит, оно предъявляет свой счет для оплаты за то, что бездумно и безответственно было пущено в колесо исполнения. Можно посоветовать говорить как можно меньше, но нельзя посоветовать меньше мыслить, ибо мысль – это гордость и достоинство человека. Всякое ли? В этом основа проблемы мышления. Ясно сияющая мысль заключает в себе решение. Есть мысли от света и есть мысли от тьмы. Выбор в руках человека. Выбор свободен и зависит от воли его. Можно так мыслить, чтобы не устыдиться ни перед кем мыслью своею. Осознание постоянного присутствия учителя в духе будет способствовать сделать мысль ясно сияющей. В присутствии светлого лика не помыслим о тьме.